Итак, логика отрицает то, что она, собственно, ищет, самосущее бытие, приписываемое объектам, но не отрицает их простого условного существования. Вот что значит слова, что логическое рассуждение матхьямиков целиком направлено на поиск самобытия, то есть логика доискивается, существует нечто само по себе или нет. Таков смысл сказанного. Поэтому следует четко различать эти два предмета. Сказав, что матхьямики не только не отрицают упомянутых выше плодов кармы, но вынуждены их признавать, Чандракирти продолжает. Поэтому мудрые не применяют к мирским вещам указанного анализа, требуемого для узрения реальности, а видят в них невообразимое множество созревших плодов деяний. Таким образом, все мирское подобно призракам, порождаемым призраками. Итак, если вы, определяя две истины логикой выяснения абсолютного, отрицаете элементы относительного, то ваше определение двух истин противоречивы. Разве можно тогда вас назвать сведущими в определении двух истин? Полное отсутствие противоречий между этими двумя определениями не согласуется с отрицанием элементов относительного при помощи логики, выясняющей абсолютное. И в ясных словах сказано: вы, не сведущие в абсолютной относительной истинах, недопустимо, применяя к некоторым аспектам относительную логику, относительного, логику исследования абсолютного, бездумно разрушаете их. Мы, сведущие в определении относительной истины, стоим на стороне мира. Вашу логику, направленную на опровержение одного аспекта относительной истины, мы опровергаем другой логикой. И подобно почитаемым в миру старцам, отвергающим преступников, отвергаем лишь вас, поступающихся законом мира, а не относительные. Здесь Чандракирти говорит, что матхьямики отвергают только философов, отступивших от относительной истины, а не относительные. Что те, кто отрицает относительное, применяя к нему логику исследования реальности, не сведущие в определении двух истин. Поэтому логическое отрицание формы и прочих относительных явлений никоим образом не является замыслом всего наставника. В заключение скажу, не только среди матхьямиков, но и среди индийских философов других наших школ, в теориях которых определяются две истины, нет ни одного, кто в собственных определениях двух истин считал бы логику, касающуюся абсолютного, отрицанием относительных вещей, хотя иные и могут видеть в их определениях собрание противоречий.